обозначаю задачи для каждого из присутствующих. Павлу и я не проконтролировать работу штабистов по отправке солдат на границу. С учетом того, что мы потеряли сразу 3 армейских батальона в полном составе, защиту целого ряда населенных пунктов придется возложить на резервистов из частей гражданской обороны. 2 батальона мы сосредоточим на перешейке, 1 останется в Жигулевске, 4-й будет размещен в опорных пунктах вдоль побережья, чтобы среагировать на угрозу в случае потенциальной высадки. На Уране вместе с Ланой, контроль обороны Жигулевска. Проверить позиции и моральное состояние солдат. С собой могут прихватить пару-тройку бойцов-бурлаков. Остальные пусть размещаются в здании штаба, на случай, если в городе еще остались активные сторонники мятежников. Тех, кто уже известен из числа гражданского населения, арестовать, переложив эту задачу на нашу бравую полицию. А военных, которых успели задержать, допросить. Возможно, они смогут пролить какой-то свет на личность лидера зомби. На Любе, контроль обеспечения солдат из частей ГО питанием. Все-таки это гражданские, пусть и временно взявшие в руки оружие. Не хотелось бы получить полсотни дезертиров или полноценный бунт, только из-за того, что их не обеспечили горячей едой. После того, как все расходятся, связываюсь с Вихровым. Учитывая, что прямо здесь он не нужен, ставлю ему новую задачу. Нанести удары по клиникам фей, оборотней и объекту, который штампует непонятное дерьмо в Арзамасе. К последнему на близкое расстояние не подлетать, запустить ракеты с максимальной дистанции. Если будут проблемы с определением местоположения клиники, накрыть весь квартал. Боекомплекта у него должно хватить. Когда пилот подтверждает получение приказа, выхожу на связь с Анной. Излагаю последние новости. Потом отдаю распоряжение. Новые пилоты пока могут находиться в режиме ожидания. Прибывшая наземная техника пока пусть остается в Самаре. Закончив разговор, момент думаю, а не стоит ли развернуть там полноценную базу. В конце концов, у нас есть территория целого завода, удобный подземный бункер с силовой установкой и, по сути, полноценный аэродром. Сейчас мы удерживаем только здание терминала, но при наличии достаточных сил, можно выстроить оборонительную линию вдоль всего периметра, задействовав здания цехов под свои нужды. Единственная проблема, для обеспечения контроля, потребуется не меньше нескольких сотен бойцов. Плюс, нужно будет как-то кормить всю эту небольшую армию. Запасы, которые имеются на самой базе, с учетом подобной численности людей, закончатся месяца через 2. То есть потребуется наладить экономические отношения с местными группировками. Хотя, если мы вмешаемся в их противостояние с новой расой мутантов, то это может оказаться не так уж сложно. Что удивительно, пока наши соседи-союзники никаких активных действий не предпринимают. По крайней мере, Анна сообщила об отсутствии признаков боев в городе. Иногда постреливают, но ничего масштабного, что несколько странно. Либо выращивают свое пополнение, либо по какой-то причине изменили первоначальные планы. Завершив со всеми переговорами, какое-то время сижу на кухне, обдумывая последние события. Так и подмывает задействовать билет на станцию Вечности, чтобы своими глазами увидеть и понять, что там происходит. Но как ни крути, сейчас я этого сделать не могу. Даже если морально решусь прыгнуть в неизвестность, вокруг слишком много проблем. Бродяги в раздрае, угрозы не ликвидированы, ситуация довольно шаткая. К тому же, у нас на руках слишком мало информации о происходящем. Хотя, терзают меня смутные сомнения, что если я или кто-то еще подберется к сути проекта «Эволюция» слишком близко, то ответом станет ликвидация. Раз эти парни так круты, им ничего не стоит выслать сюда отряд клонов. Или убрать меня руками какого-то сверха, созданного в одном из убежищ переброшенного поближе к нам. Если раньше все происходящее воспринималось относительно спокойно, то сейчас, когда я уверен, что где-то сидит реальная пачка кукловодов, которые по каким-то, только им известным причинам, устроили хаос на целой планете, отношение изменилось. Не знаю, зачем им приглашать меня к себе, может быть в качестве диковинной игрушки, но единственное желание – выдать им полную порцию боли, чтобы каждый прочувствовал хотя бы часть того, через что пришлось пройти нам. Поморщившись, встаю из-за стола, отправляясь наружу. Все эти мысли, из разряда мечтаний мышки, надавать по морде коту. Хотя, тут скорее подойдет сравнение с саблезубым тигром из доисторических времен. Желание то есть, но вот реальных шансов практически никаких. Заглянув в штаб, обнаруживаю, что все задачи, по сути, выполнены. На границе развернуты 2-й и 4-й батальоны. Сейчас транспорт доставляет на перешеек последнюю партию солдат. После этого оборону полуострова можно считать восстановленной. В итоге перемещаюсь в нашу комнату для совещаний, где жду возвращения Урана и Ланы. Нам с девушкой нужно посетить клинику Гломс. В свете последних данных, заходить туда не очень тянет. Но мне нужно восстановить целостность имплантов. Плюс за массовую ликвидацию изъянов выдали немало баллов, которые требуется конвертировать в модификации. А все мои мысли по поводу вмешательства в сознание могут быть просто легкой формой паранойи. Зацепившись за мысль о начисленных баллах, открываю интерфейс, проверяя ситуацию. За истребление изъянов, под моим чутким руководством, центр контроля начислил сразу 216 баллов. Так что, теперь у меня 236 свободных баллов. Плюс, статус адаптиста 4 ранга. Вижу мерцающую строчку, за которой скрывается обновленная справка и кликаю по ней. Дополнительная справка для адаптиста 4 ранга. 1. Основная цель проекта «Эволюция» – формирование жизнеспособной формы, в которой человечество сможет существовать на планете, не уничтожая ее. Ограничивая себя исключительно стандартными модификациями, вы серьезно сокращаете шансы на собственное выживание в будущем. Обращаем ваше внимание, что только уникальный сплав верно подобранных улучшений способен обеспечить вам действительно хорошие шансы занять верхние позиции в пищевой цепочке и создать сообщество, которое станет доминировать на планете. 2. Начиная с 4 ранга, адаптистам открывается возможность комплексного изучения специализированных навыков по ряду направлений. Среди них, корабельное дело, как строительство, так и управление кораблями, производство двигателей внутреннего сгорания, полная технологическая цепочка, производство экологически чистых двигателей, полная технологическая цепочка, производство летательных аппаратов, полная технологическая цепочка и многие другие. Вы получаете шанс выстроить собственную промышленную базу, только вам выбирать, какой именно она будет. 3. Напоминаем, что ресурсы старого мира рано или поздно исчерпаются, и вам следует озаботиться формированием автономной экономической базы для дальнейшего существования. Перечитываю текст еще дважды. Он сильно отличается от всех предыдущих справок. Если там, как правило, была какая-то детализированная информация, то здесь два сообщения представляют собой, скорее, программные установки. А еще одно – просто уведомление о появлении новых комплексных навыков, которые, скорее, бесполезны, чем наоборот. Все существующие группировки в какой-то мере эксплуатируют старую инфраструктуру. Не представляю, как в текущих реалиях можно с нуля создать новый промышленный объект. Пусть даже ты в деталях будешь себе представлять, что для этого необходимо. Первый пункт и вовсе выглядит откровенной издевкой в свете последней информации. Не знаю, какой была реальная цель тех, кто запустил проект «Эволюция», но однозначно не развитие человечества. Хотя, если попробовать взглянуть на расклад под другим углом и представить себе ситуацию, в которой вирус Павла поразил цели не из-за своей эффективности, а потому что ему позволили это сделать, то идея об изменении человечества не выглядит такой уж безумной. В конце концов, сбоящие клиники Гломс наклепали неимоверное количество разнообразных существ, часть из которых и вовсе могла размножаться автономно. То есть первая волна мутантов порождала новых и новых, причем в случае с теми же оборотнями, в весьма быстром темпе. При удачном стечении обстоятельств, они запросто могли стать своего рода новыми варварами, чьи орды на какой-то промежуток времени заполонили бы мир. Хотя у тех же волколаков еще не все потеряно. Пока жива хоть одна разнополая пара, эта раса может начать все сначала. Вот феи после уничтожения своей клиники обречены. Рано или поздно их всех перебьют. Веслоухие тоже способны размножаться, так что в случае с ними, удар по клинике будет хоть и полезен, но точно не оборвет развитие. Шаманы вообще могут самостоятельно заражать объекты Гломс, превращая их в свои опорные пункты. Вспомнив о последних, задумываюсь, почему погонщик стал именно шаманом. Ведь он явно обеспечил безрисковый вариант превращения, отличный от всех остальных. У него даже внешний вид не изменился. Но зачем ему вообще становиться одним из командиров зомби? Первый и очевидный ответ – для создания верной армии. Но, в конце концов, это не самый лучший вариант. Сами по себе зомби не так опасны, да и он мог действовать самыми разными способами, особенно учитывая уровень его информированности. Мутанты – не самый лучший и надежный вариант. Тут в голову приходит еще одна мысль. У погонщика тоже были чипы, с высокой долей вероятности, такие же, как и у всех остальных. То есть за ним тоже могли наблюдать. А этот парень явно не жаловал обитателей станции, что если процедура изменения в сбоящей клинике Гломс меняет логику работы чипов так, что пропадает возможность мониторинга и наблюдения. Ловлю себя на мысли о том, как бы стать одним из шаманов и усмехаюсь. В любом случае, это не тот путь, по которому мне хочется идти. К тому же моя гипотеза, может быть, и неверна. Решаю сварить себе еще одну чашку кофе, когда на кухне появляются Уран с Ланой. Докладывают о том, что вся линия обороны проверена и на их взгляд, серьезные проблемы отсутствуют. Жигулевск готов к обороне, в случае ночной атаки противника. После завершения короткого доклада, Уран просит разрешения присоединиться к Павлу в вопросе анализа чипов погибших сотрудников убежища. Слегка удивившись, одобряю эту идею. Раньше за роботом не отмечалось склонности к научным изысканиям. Алане сообщаю, что нам пора отправиться в клинику. Девушке нужно пустить в дело свои полсотни свободных баллов, а мне восстановить, наконец, импланты и посмотреть, что нового из улучшений появилось на четвертом ранге адаптиста. Третьей с нами едет Яна, которой тоже дали определенный объем баллов за успешное решение вопроса с округом по поводу транспорта. Впрочем, Илана получила за это еще 18 новых баллов. Спустившись вниз, загружаемся в один из внедорожников, которые сейчас освободились, и выдвигаемся в направлении клиники. Глава 29. Пока добираемся до клиники, на связь выходит Вихров, сообщает об успешном уничтожении всех целей, включая клинику в Арзамасе. Сейчас он направляется в сторону базы, подтверждаю, что новых целей для него нет, и пока можно отдыхать. Согласно моему распоряжению, Анна и Данил будут держать одного из троих наших пилотов в качестве дежурного, а оба бомбардировщика и два многоцелевых истребителя в состоянии полной готовности к вылету. Разговор с Вихровым заканчиваю, когда мы уже на подъезде к зданию клиники Гломс. Зайдя внутрь, обнаруживаем, что 5 палат заняты. Из числа ожидающих никого нет. Открываю было свой интерфейс, но потом обращаю внимание на лицо Ланы, с недоуменным видом рассматривающей свои новые варианты улучшений. Вздохнув, перемещаюсь ближе к ней и помогаю определиться с выбором. У девушки 68 свободных баллов, так что есть, где развернуться. В итоге она останавливается на базовых модификациях скорости и ловкости, добавляя к ним стальной череп с корпусом, снайперский прицел и повышенную скорость. Когда отправляется в свободную палату на процедуру, переключаюсь на свои новые улучшения. Первым делом проверяю раздел с имплантами. Здесь обнаруживаются две новые модификации. Кибернетические глаза, Е дополнительное. Производится полное удаление биологических глаз человека, которые заменяются имплантами. Вы получаете возможность наблюдать за окружающими вас объектами в тепловом диапазоне, производить сканирование стен и иных препятствий, использовать фокус. Вместе с имплантами устанавливается накопитель, позволяющий хранить информацию. Вы можете производить фотографирование и видеосъемку местности, делясь этими данными с другими адаптистами, которые располагают этим же улучшением. Эффективность работы импланта и его конкретные технические характеристики зависят от ступени развития модификации. Доступно только в стационаре. Максимальный уровень развития на вашем ранге. Первая ступень. Стоимость развития до первой ступени. 50 баллов эволюции. Важно. Данное улучшение ликвидирует модификации снайперские прицелы и инфракрасное зрение, при их наличии. Дополнительная информация. Внешний вид имплантов позволяет всем окружающим визуально обнаружить их наличие. Универсальный поглощатель, Е-специальная. Производится замена всех органов брюшной полости и желудочно-кишечного тракта. Помимо этого меняется логика работы кровеносной системы и поглощение клетками тела питательных веществ. Устанавливаемые импланты представляют собой частично биологические конструкты. Вы получаете возможность использовать для своего питания любую органику, включая нефтяные продукты. Происходит автоматическая фильтрация потенциально опасных для организма веществ, а их общее количество уменьшается приблизительно на 90. Одновременно с этим снижается опасность любых ранений в область брюшной полости. В случае повреждения технической структуры импланта, Восстановление возможно исключительно в стационаре ГЛОМС. Восстановление биологической части возможно в автономном режиме, при наличии модификаций, нацеленных на регенерацию организма. Установка происходит единоразово. Уровень развития импланта отсутствует. Доступно исключительно в стационаре. Стоимость модификации составляет 200 баллов эволюции. Важно! Данное улучшение несовместимо с рядом иных модификаций. Внимательно изучив, перемещаюсь в раздел с генетическими изменениями, где всего одно новое предложение. Оптимизация организма и новое дыхание, Е специальное. Происходит перестройка ваших внутренних органов. Легкие полностью ликвидируются, а их функционал распределяется между небольшими легочными узлами, которые становятся частью кровеносной системы. На их прежнее место смещается часть внутренних органов, которые оказываются более защищенными. Либо, по вашему желанию, его можно оставить неиспользуемым, разместив там биологическое вещество для сохранения центра равновесия тела. Вы получаете возможность усваивать кислород через кожу. Значительно снижается риск задохнуться в случае попытки вашего утопления или задымления местности. Пропадает возможность критичного повреждения дыхательной системы, так как становится невозможным повредить легкие и нарушить систему снабжения организма кислородом. Помимо своего основного нового функционала, ваша кожа получает возможность отсеивать потенциально ядовитые вещества, не допуская отравления. Установка происходит единоразово. Уровень развития импланта отсутствует. Доступно исключительно в стационаре. Стоимость модификации составляет 200 баллов эволюции. Важно! Данное улучшение несовместимо с рядом иных модификаций. Следующий на очереди – раздел с биологическими улучшениями. Но, к моему разочарованию, здесь пусто. В этот раз центр контроля совсем ничем не порадовал. Какое-то время обдумываю, что взять на этот раз. Модификации с каждым поднятым рангом становятся все более серьезными и отчасти заменяют старые. Но и стоимость в баллах у них становится все выше. Еще немного и разовые улучшения поднимутся в цене до 500-700 баллов. Через 10 минут раздумий, определяюсь. Вместо повышения старых модификаций, возьму универсальный поглощатель. Во-первых, это сразу снизит вероятность сдохнуть от обширного ранения в живот. Особенно, если учитывать наличие у меня регенерации относительно неплохого уровня. Во-вторых, при необходимости, даст возможность питаться практически чем угодно, вплоть до залития в себя бензина или мазута. Надеюсь, вкусовые рецепторы, это улучшение тоже, хотя бы слегка, подрихтует. В описании об этом ничего не сказано, но по логике вещей, это изменение тоже должно входить в пакет модификаций. Оставшихся 36 баллов, думаю, должно хватить на восстановление имплантов. Возможно, даже что-то останется. Приняв решение, поднимаюсь со скамейки и отправляюсь в одну из свободных палат. Пока раздеваюсь, понимаю, что комплект формы придется полностью сменить, да и разгрузку, пожалуй, тоже. Если в надетом виде критичность повреждения одежды была не так заметна, то вот в снятом состоянии она выглядит жалкими ошметками. Укладываюсь в кресло и выбираю процедуру. Полное восстановление всех имплантов обойдется мне в 31 балл. Итого, свободными остаются еще 5. Время процедуры – 3 часа 24 минуты. Хмыкнув, подтверждаю свой выбор и наблюдаю за спускающейся сверху пластиковой маской. В голове еще раз проносятся мысли о подправке нашего разума. Тут же понимаю, что самый верный способ проверить, не поменялось ли что-то, обратиться к Урану. Хотя, робот может помочь только в том случае, если изменения слишком явные, а он сам, при проверке наткнется именно на тот блок, который манипуляторы со станции Вечности решили подправить. Пока размышляю об этом, маска уже прилипает к лицу и, сделав вдох, я отключаюсь. Придя в себя, несколько секунд лежу на кресле. Встав, понимаю, что ощущения изменились. Вроде бы все то же самое, да и живот внешне выглядит таким же, но такое чувство, как будто внутрь тебя запихнули массу чужеродных предметов. Хотя, возможно, это чисто психологический эффект. И не зная я о наличии модификаций, воспринимал бы все так же, как и раньше. Облачаюсь в изрядно поврежденную одежду и выдвигаюсь наружу. Покинув палату, обнаруживаю Лану, ждущую в коридоре. Поднявшись, девушка излагает, что Яна уже покинула клинику, вызвав сюда автомобиль с водителем. Павел запросил помощи в штабе, а ее оставили ждать моего возвращения. На последней фразе чуть улыбается. Впрочем, пока меня больше интересует, что там такого случилось у ренегата, раз потребовалась помощь. Но как быстро выясняется, ничего критичного. Просто проявилась активность около нашей границы в Тольятти и парень решил, что лучше будет подстраховаться, отправив туда Яну, для личного контроля за ситуацией. Но это была всего-навсего группа беженцев, пытающиеся попасть на нашу территорию. Определившись с этим, выдвигаемся на улицу, усаживаясь во внедорожник. Пока едем, понимаю, что я так и не узнал у девушки, кто она и как оказалась в плену у коммунарщиков. Судя по ее словам, была студенткой в университете. Но вот, факт вскрытия заговора, с учетом того, что слышала она всего несколько фраз и присоединилась к нам буквально в тот же день, выглядит странным. Момент, думаю, как сформулировать вопрос, после чего озвучиваю его. «А ты где приобрела навыки предотвращения переворотов?» Покосившись на меня, усмехается. «Во-первых, это у меня семейное. Когда родители, на твоих глаза, обводят вокруг пальца людей, научишься различать, где ложь, а где правда. Во-вторых, я одно время серьезно увлекалась журналистикой. Что-то вроде репортажей на границе дозволенного. Истории от маргинальных личностей, статьи о малоизвестных местах. Беседуя с каким-нибудь бездомным алкоголиком, надо понимать, где он врет, а где говорит правду. Иначе, выпустишь статью о бывшем бизнесмене, которого подставили его партнеры и он оказался на улице. А он окажется Васей Пупкиным, который за свою жизнь отработал 3 месяца и те, сортировщиком мусора на свалке. Идея о том, что девушка раньше интервьюировала бомжей, заставляет улыбнуться. Но вот первая часть ее ответа выглядит куда более интересной. Уточняю, а кем были родители? Отвечает после короткой паузы. Руководителями инвестиционной компании. Так что для всех остальных, я была из золотой молодежи. Отчасти поэтому, эти уроды решили на мне отыграться. Когда все полетело к чертовой матери и волки вырезали половину города, гашу внутри себя порыв, спросить, что случилось с родителями. И так понятно, что они погибли, либо во время атаки оборотней на Тольятти, либо после нее. Какое-то время едем молча, потом вопрос задает уже она. А ты кем был до эволюции? Бывший военный, врач морга. Начав уже открывать рот для ответа, давлюсь короткой вспышкой смеха от ее последней версии. Спустя 10 секунд. Восстанавливаю дыхание, после чего интересуюсь, почему врач морга, ты от каких признаков отталкивалась, она пожимает плечами, сворачивая к зданию университета, есть в тебе такое, пренебрежительное отношение к чужим человеческим жизням, при этом на отморозка с низким уровнем интеллекта или большого ребенка, ты не похож, обычно такая картинка наблюдается именно у них, либо, как вариант, у психопатов. Но у тебя хотя и присутствуют определенные психологические проблемы, их не больше, чем у других. Так что отсутствие уважения к жизни, как к ценности, появилось еще до начала всего этого пиздеца. Ответ заставляет вернуться в серьезное состояние. Одновременно с этим, возникает не слишком приятное чувство, что тебя только что просканировали и разложили все внутри по полочкам. Не каждый будет рад тому факту, что его внутреннее «я» оказалось видно кому-то, как на ладони, но в чем-то она права, когда мы останавливаемся около здания университета, начинаю говорить, смешно, но на момент, когда все началось, я как раз был бездомным, только в Нижнем Новгороде, а не здесь, перед этим служил в армии, по обязательному контракту, еще раньше, по нему же работал на заводе, и как ты уже догадалась, воспитывался в детском доме, персонал которого, был бы рад спалить заживо, вместе с их семьями и родными до пятого колена. Возможно, оттуда и появилось пренебрежительное отношение к чужим жизням. Закончив, открываю дверь и выдвигаюсь наружу, пока девушка не задала еще один вопрос, могущий зацепить нервную систему. Впрочем, в здание мы заходим вместе, выбравшись из машины, она сразу же догоняет меня, двигаясь рядом. К счастью, больше ничего не уточняет, просто идет с задумчивым видом. По пути к штабу и вовсе пропадает. Отстав, сворачивает в одно из помещений. Я же добираюсь до штабистов и лично узнаю новую сводку. Уточняю, сменили ли они канал для внутренних переговоров. Выясняется, что офицеры, как и я, благополучно про это забыли. Отдаю соответствующее распоряжение. Утром, сразу же отправить вестового на автомобиле, который лично донесет информацию до каждого из командиров, чтобы исключить возможность утечки. Пусть все мятежники мертвы, но кто-то из шаманов, созданных погонщиком, уцелел, и если у него хватило мозгов, то запомнил наш канал связи, используемый военными. На всякий случай связываюсь с Самарой. Там снова отвечает Данил, подменивший Анну на дежурстве в здании терминала. Парень коротко докладывает, что пока все спокойно. Если ситуация изменится, они немедленно сообщат. Самолеты готовы к вылету, один из троих пилотов на дежурстве. Закончив разговор, отправляюсь в крыло, чтобы подыскать вариант для сна. По пути думаю, что сам мог бы развить навыки, необходимые для управления самолетами, и усесться за штурвал. Через секунду сам себе объясняю, что это не лучший вариант. Командир должен контролировать общую ситуацию, а не рассекать в небе на бомбардировщике, неуязвимый для противника. Размышления на эту тему прерывает вынырнувшая из открытой двери Лана. Вынужденно притормаживаю, оказавшись прямо перед ней, но девушка сама приближается. Отмечаю, что глаза выглядят как-то по-хитрому. Она, тем временем, начинает говорить: «Если чем-то обидела, можешь меня за это наказать. Прямо сейчас, любым удобным способом». Лицо вроде бы и серьезное, но в глазах бегают лукавые искры. Секунду размышляю. В Самаре осталась Кира, но при этом никаких обязательств я ей не давал. К тому же, пусть у 121-й практически идеальное тело, да и внешность модельная, но не цепляет. А от вида этой девушки, стоящей передо мной, в ожидании ответа, в штанах уже начинается шевеление. Плюс, стоит признаться самому себе, есть и что-то еще, помимо чисто физического влечения. Все решив, молча шагаю к девушке, намереваясь увлечь ее в комнату. Но маленькая чертовка выскальзывает из рук, исчезая внутри. Шагаю следом за ней, захлопывая дверь и защелкивая изнутри замок. Когда поворачиваюсь, она уже сбрасывает последнюю деталь одежды. Через секунду прижимается ко мне гибким горячим телом, расстегивая ремень на штанах. Запоздало мелькает и сразу же тухнет мысль о том, что я так и не поменял одежду. За следующие полтора часа выясняется, что несмотря на свои 19 лет, на отсутствие навыков или стеснение, Лана пожаловаться не может. После того, как через 15 минут заканчиваем первый подход, и я отпускаю ее ноги, прижатые к груди, заваливаясь на кровать, думаю, что на сегодня все. Но минут через 10 она спускается вниз и принимается работать языком. Первое время меня терзают сомнения, не хочется внезапно облажаться, учитывая, что еще днем она называла меня старым. Но ощущение языка и губ на своих яйцах заставляет член быстро принять вертикальное положение. И уже скоро я решаю проверить, насколько верно ее утверждение про наказание любым способом. Правда, на секунду теряюсь. Пару презервативов девушка где-то достала, а вот анальной смазки я вокруг не вижу, даже в инфракрасном зрении. Вопрос решается, когда она тычет пальцем в сторону столика, где стоит кружка с налитым в нее подсолнечным маслом. Не сдержав легкую усмешку, пускаю его в ход, а вот второй контрацептив оставляю на потом. Через пару минут девушка оглашает комнату стонами, яростно насаживаясь задницей на член. Впрочем, несмотря на ее зашкаливающую активность и узость отверстия, второй подход, по ощущениям, длится весьма долго. Успеваю полностью покрыться потом, который заливает глаза, мешая сосредоточиться на ощущениях. Хорошо, что руки и ноги, усиленные имплантами, никаких признаков усталости не проявляют. Когда заканчиваю, девушка исчезает в дверном проеме, ранее мной незамеченным. Услышав легкий шум воды, обвожу комнату усталым взглядом. Что это за кабинет такой, с отдельным туалетом? Хотя прояснение этого вопроса вполне можно отложить на завтра. Скользнув назад в постель, укладывается едва ли не на меня, шепча что-то о ноющей заднице и о повторении наказания через день-другой, когда она придет в норму. Усмехнувшись, обещаю непременно повторить. Когда девушка понимает, что я уже начинаю отключаться, сделанным негодованием выдает: «Ты все-таки старый». Чуть отодвинувшись, укладывается на подушку, хотя сама засыпает еще раньше меня, вырубившись почти моментально. Через минуту-другую тоже погружаюсь в сон. Глава 30. Просыпаюсь от того, что девушка встает с кровати. Секунд 20 лениво валяюсь в постели, разглядывая одевающуюся Лану. После того, как тело девушки полностью исчезает под одеждой, заставляю себя подняться и начинаю облачаться в потрепанный армейский костюм. Девушка, бросив на меня быстрый взгляд, посылает улыбку и исчезает за дверью. Одевшись, выхожу следом. Первым делом добираюсь до штаба, где застаю Яну. Последние данные внушают оптимизм, контактов с противником не зафиксировано, по всем направлениям – тишина. Передовая группа для отправки на аэродром уже в процессе подготовки. Уточняю их задачу – занять оборону по периметру и держать позиции. Сообщить мне, когда группа выдвинется, и держать в курсе событий. При возникновении проблем, докладывать немедленно. После того, как они развернутся на аэродроме, я сразу выезжаю в Самару. И сегодня же отправим первую партию груза, под прикрытием 1-2 истребителей. Дополнительная задача для дипломатов – получить от Сызрани грузовой транспорт, при его наличии, на пару суток, напирать на то, что мы, по сути, спасли их вчера. Для переброски вооружения с аэродрома в Жигулевск, нам понадобятся все грузовики, которые есть у этих парней в наличии. Разобравшись с этим, перемещаюсь на кухню, где меня ждет Лана. С удивлением обнаруживаю на столе тарелку с яичницей. Рядом, налитая чашка кофе и бутерброд с колбасой. Сама девушка уже приканчивает свой завтрак. Подняв на меня глаза, кивает в сторону тарелки. Пару мгновений, не нахожу, что сказать. Потом выдавливаю из себя спасибо и усаживаюсь за стол. Непривычно, но приятно. За несколько минут поглощаю еду и принимаюсь вливать в себя кофе, запалив сигарету. Лана тоже сидит с сигаретой в зубах. Девушка уже успела раздобыть где-то целую пачку, добавив к ней еще и зажигалку. Возможно, стоит что-то ей сказать, но в голове отсутствуют варианты для начала беседы. Так что, молча допиваю кофе и, затушив сигарету, поднимаюсь. Пора уже нацепить на себя новый комплект формы. Выйдя в коридор, обнаруживаю, что девушка следует за мной, сзади, на удалении около метра. Сначала думаю, что нам просто по пути, но потом понимаю, она целенаправленно шагает за мной. Чуть повернувшись, озвучиваю вполне очевидный момент. Тебе не обязательно ходить за мной хвостом. Если сейчас нет задач, можешь помочь Яне в штабе. Девушка слегка усмехается и выдает весьма неожиданный ответ. Угу. Знаешь, сколько местных телок хотят запрыгнуть на твой член? Я лучше вплотную присмотрю и, если что, отстрелю кому надо голову. Контраргументов у меня сходу как-то не находится, поэтому до оружейной, где хранится в том числе и форма, следуем вместе. Пока переодеваюсь, думаю о том, не слишком ли она все серьезно воспринимает. Но потом решаю, что сейчас это не так глобально важно. Куда более приоритетно разобраться со структурой боевой группы и схемой управления территориями. Плюс у нас все еще сохраняется проблема веслоухих в Самаре. Да и все остальное никуда не делось, не говоря уже о станции Вечности. Поэтому, закончив со сменой формы, двигаюсь дальше по своим делам, стараясь не обращать внимания на стройную фигуру с красными прядями, следующую за мной по пятам. Заглядываю в прозекторскую, но Павла или Урана там нет. Впрочем, солдат комендантской роты указывает на соседнее помещение, где, по его словам, находится ренегат и роботехник. Обоих действительно застаю внутри. Удивляюсь, обнаружив, что не только парень погружен в работу за ноутбуком. Рядом с ним на полу устроился Уран, от которого тянется провод, подключенный к еще одному лэптопу. Заметив мой взгляд, Павел объясняет, что подключил робота к операционной системе напрямую, ввиду того, что клавиатуру он своими металлическими пальцами уже пару раз попортил. Да и не слишком удобно, размеры пальцев все-таки чуть больше человеческих. В целом, Уран помогает ему разобраться с чипами, используя собранную информацию. Заодно изучает все доступные материалы по химии, которые получилось найти в Жигулевске. Компьютерную технику и все имеющиеся электронные материалы начали собирать, сразу после нашего возвращения. Изначально предполагалось, что все это потребуется для работы техников из убежища под руководством ренегата. Но теперь, научная группа сократилась до самого Павла и робота. Хотя, парень просит разрешения подключить к работе котяру. У него из техники ренегатов только одна электронная карта. Но он тоже способен помочь с анализом информации, собранной при помощи ноутбука Павла. Сами чипы, вырезанные из мертвых тел, аккуратно сложены в стороне. Груда небольших поблескивающих устройств, которые контролируют человеческое тело, а, возможно, вместе с ним, и разум. Даю добро на подключение к процессу исследований второго ренегата, но сразу обозначаю, что в плане информации его лучше несколько ограничить. Конечно, после беседы в открытом эфире с погонщиком, шило в мешке не утаишь, и разномастные слухи об убежищах в Европе, таинственной станции и секретных базах, уже вовсю распространяются, но вот реальных деталей, ему пока лучше не знать. Бурлаки прошли с нами всего один бой. Пока непонятно, насколько высок их уровень лояльности. К тому же, ситуация с Русланом наглядно показывает, что слепо доверять не стоит, даже тем, кто кажется давно проверенным бойцом. Изложив все, интересуюсь у робота, зачем ему понадобились материалы по химическим процессам. Тот несколько секунд вращает окулярами, после чего излагает, что у него есть пара идей о том, как можно усилить наших солдат в бою. И он хочет поставить несколько экспериментов, в первую очередь на пленных, которых сейчас допрашивают. После напоминания о заговорщиках, из которых сейчас должны выбивать информацию сотрудники внутренней безопасности, вздыхаю. С ними тоже нужно будет разобраться. Впрочем, когда добираюсь до них, то оказывается, что процесс уже практически завершен. У полиции есть списки участников заговора среди рядового состава. Правда, почти все указанные бойцы мертвы. Тех, кто остался в живых после атаки зомби, уже задерживают и доставляют сюда. Сообщаю безопасникам, что все арестованные, после завершения допроса, поступают в распоряжение Павла и Урана для проведения опытов. Замечаю, как чуть испуганно дергается один из офицеров. Потом понимаю, как это выглядит со стороны. Фраза про опыты робота на заключенных сразу формирует в голове не слишком приглядную картинку. Усмехнувшись, добавляю, что необходимо выделить пару человек в помощь научной группе, чтобы вывозить трупы после завершения экспериментов. Когда покидаю полицейских, на связи по рации объявляется Яна, сообщающая, что сформированная группа выдвинулась в направлении аэродрома. Перемещаюсь в штаб, где в режиме реального времени отслеживаю их перемещение. После того, как докладывают об успешном выполнении задачи, приказываю подобрать людей на 3 экипажа для отправки в Самару. Так и следующая за мной по пятам Лана сразу же заявляет, что едет со мной. Невольно цокаю языком, представляя их встречу с Кирой. Но, пожалуй, будет лучше сразу решить этот вопрос, не откладывая на потом. Пока комплектуются экипажи, пытаюсь понять, что дальше делать с бродягами. Новобранцы рассыпаны по целому ряду подразделений. Еще вопрос, захотят ли они возвращаться в группу или предпочтут остаться офицерами в батальонах. Через несколько минут размышления, понимаю, что лучше всего будет пересобрать нашу боевую группу. Побеседовать с каждым из вступивших ранее новобранцев, обсудить все со стажерами. Тех, кто решит остаться в составе бродяг, вывести из армейских соединений и отказаться от практики использования наших бойцов для координации действий солдат на полуострове. То же самое повторить в Самаре. Правда, для того, чтобы там вывести членов боевой группы из состава командования, понадобится доставить несколько армейских командиров из Жигулевска. В итоге, включаю в состав комплектующейся группы 4 старших сержантов, командовавших взводами. Они как раз и займут места наших бойцов в структуре командования. Через 10 минут уже отправляемся в путь. 3 внедорожника, среди которых бывший Барсик Руслана, и 2 обычных джипа без пулеметов. В первый я забираюсь сам. На этот раз Павел с Ураном остаются в Жигулевске, так что ко мне присоединяется Лана и еще 5 бойцов, один из которых становится за пулемет. 2 другими экипажами командуют новобранцы, с которыми я провел беседу, и оба предпочли остаться в составе бродяг, Влад и Семен. Помимо всех остальных, с нами отправляется Аня, одна из тех девушек, что добрались к полуострову по реке. Она тоже изъявляет желание примкнуть к боевой группе, но пока выдаю ей статус стажера. Все остальные, отправившиеся с нами, солдаты 1-го армейского батальона, плюс 1 доброволец из частей ГО, выразивший желание поехать в Самару. Не знаю, чем именно руководствуется парень, возможно, тоже хочет примкнуть, в итоге к бродягам. Но короткая проверка под натиском не выявляет ничего подозрительного, так что зачисляю его в состав отправляющейся экспедиции. Отправляемся по Е-30, особенно не скрываясь. В конце концов, вчера вечером тут уже прошла наша колонна. Плюс, перед этим все местные могли убедиться в наличии у нас истребителя. Да и взрывы крылатых ракет они тоже должны были слышать. Думаю, какая-то информация о столкновении с мутантами до них уже дошла. Так что, руководство каждого населенного пункта на дороге должно хорошо себе представлять объем проблем, который свалится на их голову при попытке атаковать колонну. Сомневаюсь, что кто-то из них захочет рискнуть. Собственно, так и происходит. Без проблем минуем Зеленовку и Винтай, две небольшие деревни, расположенные около трассы. Следующий населенный пункт – Курумыч. Намного крупнее предыдущих, но думаю, и там вопросов возникнуть не должно. Их действительно не возникает, потому что, подъехав к блокпосту, мы не обнаруживаем там никого из числа живых. Останавливаемся в полусотне метров от них, после того, как я фокусируюсь снайперским прицелом и замечаю два трупа, лежащих рядом с укреплениями. Оглядывая окрестности, остро жалею, что не взял с собой Павла. Сейчас, возможности его ноутбука нам бы крайне пригодились. Определившись с дальнейшими действиями, отдаю приказ покинуть машины. Судя по тому, что никто не убрал трупы и на посту отсутствует свежая смена, селение уничтожено полностью. Конечно, мы можем попробовать просто пересечь мост через одноименную реку и двинуться дальше. Но тут есть сразу два момента. Первый, впереди может быть засада и ее наличие лучше проверить пешей разведке. Второй, если поработали оборотни или зомби, желательно понять это сразу, осмотрев тела. Хотя, в теории, сюда могли добраться и веслоухие из Самары. Смотря, через 15 секунд, на трупы солдат, понимаю, что жители Курумыча столкнулись с какой-то абсолютно новой угрозой. На телах солдат, белые потеки непонятной слизи, отдельные части кожи посеревшие. Судя по количеству стреляных гильз, смена поста пыталась оказать сопротивление и выпустила по неизвестному противнику не меньше полутора сотен пуль. Но вот тела отсутствуют. Либо забрали с собой, либо эти парни никого не прикончили. Выдвинувшаяся в составе разведывательной группы Лана опускается на землю рядом с одним из тел и оттягивает века. Слышу, как девушка удивленно цокает языком и подхожу ближе. Действительно, странно, глаз мертвеца залит кровью. Как будто почти все кровеносные сосуды разом лопнули. Если это случилось до его гибели, то предполагаю, парень ослеп. Быстрый осмотр показывает точно такие же повреждения глаз у остальных бойцов. Что интересно, помимо остатков слизи на форме и кровавых глаз, больше никаких ранений нет. Непонятно, каким именно образом убили этих солдат. Еще раз окинув их взглядом, оставляю на этом берегу Влада с группой огневой поддержки из трех человек. Сам, вместе с Ланой и еще одним бойцом, отправляюсь на другой берег. Перебежав мост, занимаем позиции и осматриваемся. Убедившись в отсутствии подозрительной активности, продвигаемся вперед. Через несколько минут становится понятно, что засады все-таки нет. Кем бы ни был таинственный противник, он явно убрался отсюда. Вернувшись к автомобилям, отдаю приказ отправляться в сам Курумыч. Останавливаемся около домов на окраине, после чего я с пешей группой углубляюсь в селение. Старшим над оставшимися бойцами остается Семен. Прошерстив около 20 домов, практически везде застаем одну и ту же картину, выбитые двери и изрядный разгром внутри. Кто-то из жителей тоже пытался отстреливаться. Судя по всему, безуспешно. Правда, в одном из домов находим приличных размеров пятно на стене. Возможно, его владелец успел поразить цель выстрелом из дробовика, валяющегося рядом с его трупом. Не совсем понятно, как у него это вышло. Вернее, почему повезло именно ему. Учитывая, что в других домах для защиты использовались автоматы Калашникова, из которых иной раз успевали отстрелять почти целый магазин. Но попасть вышло у мужика с дробовиком. Еще одна странность. В половине случаев мы не находим тел. Возможно, какую-то часть гражданских забрали в качестве пленных. С учетом нашего предыдущего опыта контактов с мутантами, либо в качестве еды, либо для размножения. Хотя эти могут оказаться более непосредственными, например, использовать пленников, как детские игрушки. Поняв, что именно сейчас выдал мой мозг, усмехаюсь. Видимо, сказывается нервное напряжение. Не успеваем мы разгрести одну проблему, как на горизонте появляется новое. К тому же разгром оборотней и зомби сложно назвать полноценным решением вопроса. Скорее, это просто отложенная на какой-то период времени проблема. Рано или поздно, эти ребята до нас доберутся. Особенно первые, с их реактивным размножением, для которого не нужны клиники Гломс. А сейчас, поверх всего это плавает станция Вечности со своими убежищами, ловушками и тотальным контролем чипов. Поморщившись, окидываю взглядом улицу, по которой мы постепенно продвигаемся, и отдаю приказ возвращаться к машинам. С собой забираем одно из мертвых тел. Нужно понять, как именно неизвестные перебили людей, не нанося им внешних ранений. От Курумыча вполне реально добраться до Самары, от Тольятти еще ближе. Так что, в любой момент можно ожидать контакт с новым, ранее неизвестным противником. Рассевшись по автомобилям, движемся дальше, в направлении нашего самарского анклава. Следующий населенный пункт, у которого присутствует пост охраны на трассе, Висловка. Эти оказываются целыми. После недолгого размышления, предупреждаю их о неизвестных, которые полностью уничтожили Курумыч. Лица часовых вытягиваются, а их командир заверяет, что донесет информацию до руководства села и они усилят охрану. Договариваемся о канале для связи, по которому они дадут знать, если вдруг столкнутся с противником, которого не смогут идентифицировать, или найдут трупы со следами белой слизи и взорвавшимися кровеносными сосудами в глазах. Точно так же поступаю в поселке Новосемейкино, после которого мы выворачиваем на дороге местного значения, добираясь по ним к территории завода. Когда подъезжаем, предупреждаю о нашем приближении по рации. Ответивший Данил сообщает, что на воротах сейчас присутствуют наши бойцы, которые встретят колонну. Удивляюсь, но решаю уточнить ситуацию на месте. На въезде действительно есть охрана, 9 вооруженных людей, из которых я смутно помню лица двоих. Открыв ворота, пропускают нас внутрь. Когда заезжаем на первый ярус паркинга, вижу самого Данила, шагающего к нам со стороны входа. Поздоровавшись, парень сразу переходит к делу. Лидер эльфов просил дать знать, сразу как ты приедешь. У него какое-то важное дело. Обозначить ему, что ты прибыл. Глава 31. Сначала не понимаю, о чем он, но до меня быстро доходит, что речь идет о Веслоухих. Видимо, среди бойцов нашего гарнизона утвердилось такое наименование для новых мутантов. Пожав плечами, отвечаю кставцу, что можно прямо сейчас проинформировать лидера соседей-союзников о моем возвращении. Раз у него важное дело, лучше обсудить все сразу. Надеюсь только, что суть его визита не связана с моей ликвидацией или иной подставой. После того, как Данил заканчивает короткую беседу по рации, запрашиваю сжатый доклад о последних событиях. Как выясняется, ничего примечательного за время нашего отсутствия не происходило. Мутанты, вопреки собственным заявлениям, не стали штурмовать город и остаются в рамках соседнего поселка. В самой Самаре периодически вспыхивают бои, но в целом ситуация уже устаканилась и серьезных разборок между группировками нет. Зато появились беженцы с территории города. Там внезапно вспомнили о наличии на территории завода хорошо вооруженной группировки, и самые смелые, либо отчаявшиеся, начали просачиваться сюда. Весь остальной город захлестнула волна насилия и крови. Так что у многих местных жителей появились весьма веские резоны искать безопасное место, где можно обосноваться. Пока таких набралось около 300 человек. Всех разместили в здании одного из соседних корпусов. С каждым обговорили момент отработки безопасного крова, либо несением службы с оружием в руках, либо иным способом. Отсюда, собственно, и появилась охрана на воротах, наряду с наблюдателями, размещенными в заводских цехах. После того, как заканчивает, интересуется событиями на полуострове. Основная интересующая парня тема – заговор Руслана и попытка переворота. Если ситуацию с атакой зомби им в общих чертах описал Вихров, то вся информация об измене – факт ее наличия. Коротко пересказываю всю цепочку событий. Вижу, как парень заинтересованно косится в сторону Ланы, когда говорю, что именно девушка раскрыла существование заговора. Через минуту к нам присоединяется Анна, поднявшаяся снизу. С ней Игорь и Кира. Приходится начинать все сначала. Впрочем, рассказ в любом случае выходит достаточно коротким. На этот раз уже Кира косится в стороны девушки, раскрывший заговор. Та в ответ щурит глаза и похлопывает по кобуре на поясе. В голове сразу проносится мысль, что надо поговорить с обеими, дабы избежать кровопролития или выяснения отношений в самый неподходящий момент. Впрочем, эту беседу явно придется перенести на чуть более поздний срок. Когда заканчиваю излагать сжатую версию описания мятежа, на связь выходит лидер Веслоухих. Сообщает, что вместе со своей делегацией проходит через ворота и скоро будет у нас. Поднимаю наверх всю группу бойцов, прибывшую со мной. 14 дополнительных стрелков точно не будут лишними, если вдруг дело повернется в сторону боя. Сам же, вместе с Данилом, отправляюсь навстречу мутантам. На этот раз их 7. Сам глава Веслоухих, его помощник и 5 особей размером поменьше, с одинаковым вооружением. У каждого автомат со спиленной скобой и удлиненным спусковым крючком. Плюс, топор на длинной рукояти и нож, на корпусах, подобие разгрузок, с запасными магазинами и ручными гранатами. Собственно, именно то, чего я опасался, стремительно перемещающаяся пехота с огнестрельным оружием. Хотя эта пятерка выглядит пониже и не такие широкие в плечах, возможно, они и движутся не так быстро, как их старшие сородичи. Процессия останавливается в 2 метрах от нас, после чего их лидер начинает говорить: «Позволь мне представить своих кровных воинов из нашего последнего пополнения». Чуть непонимающим взглядом окидываю мутантов у него за спиной. Размышляю, как бы уточнить, кто такие кровные воины, но собеседник решает объяснить сам. При быстром размножении новые лорды появляются не совсем естественным способом. Самое близкое объяснение – формируется физическое тело, после чего кто-то из нас передает ему часть своей памяти, вместе с чертами характера. В течение дня из этого вылупляется новая, уникальная личность. Но каждый из лордов, рожденных таким способом, все равно остается связан с тем, кто передал ему изначальную матрицу характера. На момент зависаю, не зная, что сказать. Система, конечно, интересная. Почкование, с передачей части накопленных данных. Выходит, каждый из новых веслоухих получает слепок личности одной из взрослых особей, что дает им возможность ставить в свои ряды полноценных бойцов, а не тупые пустышки, которые ничего не соображают. А еще это означает, что молодняк тоже будет вполне договороспособными. Радикализация и скатывание в крайние формы варварства им не грозит. Отойдя от удивления, понимаю, что лидер веслоухих так и не озвучил причину своего визита. Решаю уточнить: рад знакомству с твоими кровными воинами. Но ты же не ради этого сюда пришел, о каком важном деле шла речь. Пару секунд он ждет, видимо, обдумывая свои формулировки, после чего начинает излагать. Изначально мы собирались атаковать город, захватить определенную территорию и закрепить ее за собой, но это означало бы длительную войну на уничтожение. Никто из людей не смирился бы с тем, что какие-то мутировавшие твари взяли под контроль треть Самары и пытаются там обосноваться. Думаю, и у тебя были мысли о том, чтобы ударить нам в спину, когда мы начнем вторжение, чтобы получить поддержку остальных группировок города и наладить с ними контакт. Делает короткую паузу, после чего продолжает: я прекрасно понимаю, как мы смотримся со стороны, но выбора ни у кого из нас нет. Раз мы стали такими, значит и дальше придется жить все в том же обличье. А мне не хочется умирать, человек. Все лорды желают одного – найти место, которое можно будет назвать своим домом, чтобы можно было спокойно жить и работать, не опасаясь, что к тебе заявятся отряды охотников за монстрами, попробовав набить свинцом. Поэтому мы хотим попробовать договориться с местными жителями. Сегодня пройдет встреча с руководством сразу нескольких группировок, которые ближе всего к нам. Какое-то время обдумываю его слова. Логика в них есть. Более того, он прекрасно понимает, как на них смотрят люди и чего от них можно ожидать. Вопрос только в том, чего он хочет от нас. Решаю сразу прояснить этот момент. Не могу сказать, что ты мыслишь неверно, но пока не понимаю, какую роль в этом процессе можем сыграть мы. Веслоухий изображает на своем лице что-то вроде усмешки. Представь, как отреагируют люди, когда я предложу им согласиться с наличием в городской черте мутантов-людоедов. Кто поверит в то, что мы можем себя контролировать? Первой мыслью всех присутствующих станет наша ликвидация. Вы можете выступить в качестве своего рода поручителей, обозначить всем остальным, что знакомы с нами и являетесь нашими союзниками. Теперь задумываюсь на более длительный промежуток времени. Что предлагает ушастый, вполне понятно. Любой из местных лидеров 2 раза подумает, прежде чем связываться с мутантами, в союзниках которых находятся парни, располагающие военными самолетами. Но если для веслоухих это плюс, то вот мы, наоборот, попадаем под раздачу. Во-первых, если кто-то все-таки рискнет атаковать, то мы окажемся на прицеле, вместе с мутантами. Потому как, единственный способ не допустить подъема в воздух летательных аппаратов, это нанести превентивный наземный удар, установив контроль над базой. А в нашем случае, противнику будет достаточно прорваться к точке, откуда простреливается взлетная полоса, чтобы нивелировать наше преимущество. Во-вторых, мы моментально станем весьма токсичными для всех местных группировок. Не каждый лидер захочет сотрудничать со структурой, которая ведет дела с мутантами. В первую очередь по причине того, что это станет отличным поводом для его смещения. В-третьих, далеко не факт, что всем нашим людям понравится такая перспектива. Мирное сосуществование с мутантами – это одно. Для гражданского населения – это скорее плюс и показатель силы. А вот выступать в качестве союзников этих же созданий – совсем другое. Прокрутив все это в голове, задаю вполне очевидный вопрос. Что с этого получим мы? Ты же понимаешь, что при таком раскладе наша группа в Самаре попадет под удар вместе с вами. Насколько я понимаю, эта громадная арясина сейчас пытается сделать кивок своим треугольным черепом, после чего отвечает: «Насколько я заметил, вас не так много. Есть много техники и вооружения, но мало людей. Мы могли бы взять на себя патрулирование внешнего периметра обороны. Ты видел лордов в деле и понимаешь, на что мы способны. Плюс, мы можем помочь и в иных местах, если вам потребуется поддержка. Ведь, как я понимаю, ваша основная база совсем не в Самаре. Лорды умеют быть благодарными, а предателей среди новорожденных кровных воинов не встречается. Так что ты можешь быть уверен в нашей пехоте на все 100%. Обдумываю его предложение. Возможности мутантов я действительно видел. И представляю, что может натворить группа из пары десятков таких бойцов, особенно если их хорошо вооружить. Практически идеальные штурмовики или разведка. Опять же, вероятность предательства с их стороны невелика. Ударит в спину нам, и на них сразу же обрушатся все остальные группировки Самары, что ничем хорошим для мутантов не закончится. Какими бы быстрыми веслоухи не были, люди возьмут числом. Переглядываюсь с Данилом, который едва заметно пожимает плечами. Снова поворачиваюсь к лидеру мутантов, озвучивая свой ответ. Мы согласны прибыть на встречу и обозначить свою позицию всем остальным ее участникам. Но предупрежу сразу, если дело запахнет жареным, то я не могу ничего гарантировать. Если же все пройдет удачно, то мне потребуется 30 ваших бойцов для патрулирования периметра. Если нам понадобится поддержка где-то в другом месте, вы сразу же выделите максимально возможный по численности отряд. Плюс, в случае атаки на нас, вы точно так же придете на помощь и поделитесь всей имеющейся информацией об известных населенных пунктах региона и группировках в них. Какое-то время он размышляет, после чего снова кивает. Твои условия выглядят справедливыми, человек. Встреча состоится через час, недалеко от нашей границы. С собой можно взять еще 2 человек. Я предупрежу всех иных участников о присутствии лидера группировки из аэропорта. Собственно, на этом мы и заканчиваем основную часть разговора. Еще пару минут беседуем, проговаривая технические моменты, после чего договариваемся выйти на связь минут за 10 до времени встречи, чтобы выдвинуться на нее вместе. Сразу предупреждаю Веслоухова, что на границе их территории развернется моя группа поддержки для обеспечения прикрытия в случае, если переговоры пойдут не по плану. Закончив встречу, возвращаемся в здание терминала, где я обрисовываю ситуацию всем остальным. Не сказать, что идея договоренности с мутантами сразу вызывает позитивную реакцию, но после того, как растолковываю детали, все ветераны соглашаются, что это не такая уж плохая идея. В конце концов, у нас сейчас весьма критическая ситуация с людскими ресурсами. Конечно, у соседей расклад не лучше. С Израни Тольятти понесли колоссальные потери. Но в первую очередь я опасаюсь не их, а возвращения зомби или оборотней. Или атаки неизвестных нам мутантов, которые вырезали Курумыч. Да и хрен его знает, что еще может вылезти к нашим границам. Так что возможность задействовать отряд быстрых бойцов, переживать о сохранности которых можно будет в минимальной степени, это весьма неплохая опция. Да и в самой Самаре, которая пока еще набита людьми, наши возможности для наземных операций весьма ограничены. Что касается остальных городских группировок, думаю, они быстро сдадут назад перед угрозой ударов с воздуха. Возможно, любить нас из-за этого союза никто не станет, но свое присутствие здесь мы сможем серьезно упрочить.